Как ни странно, гостиная оказалась небольшой. Вероятно, от диванов, столов и кресел, которыми она была набита, как щеки старого хомяка. Последние годы тут появилась даже пианино. Время от времени Сергей Сергеевич присаживался к нему и, тыкая в клавиши одним пальцем, наигрывал: «Работа наша такая, и с чего начинается Родина». «Не хочу отставать от моды», — объяснял он. «Куда молодежь, туда и мы. Как говорил Владимир Ильич, задрав штаны, бежать за коммунизмом. Вот только коммунизм наш по-прежнему за линией горизонта». И сам смеялся своим же незатейливым шуткам. Впрочем, сейчас ему было не до шуток. Он усадил Волина в кресло, сам держал в руках стопку бумаги. «Ты спрашиваешь, для чего он все это зашифровал?» — заговорил генерал, как бы продолжая двухнедельной давности разговор. «Очень просто. Чтобы всякие дураки не совали свой нос в исторические документы. Стенография по системе Штольце-Шрея с использованием правил нотной записи Терне. Так уже лет 100 никто не стенографирует, так что пришлось попотеть. Но скажу тебе, не зря, очень не зря». И Сергей Сергеевич сунул ему в руки стопку бумаги. «Читай», — велел генерал. Волин взвесил в руке увесистую пачку, вздохнул и принялся читать. Вступление. Надворный советник. Прежде чем начать свой дневник, замечу, что меня совершенно не прельщают лавры господина Достоевского, его благородия Ивана Тургенева и даже его светлости графа Толстого. Возможно, я был бы не прочь встать на заре, расчесать черепаховым гребнем седую бороду, каковой не обладаю, и отправиться пахать поле. А хорошенькие крестьянки пусть бы пели и плясали вокруг меня свадебные песни. Но громоздить словесные эвересты, да еще и терзать читателя идеями — нет, слуга покорный. Поэтому писать я буду без красот и ухищрений, исключительно по делу. Правда, возникает вопрос, чего ради взялся я за перо, если ни красот, ни ухищрений на горизонте не видно. Дело в том, что после переворота я вынужден вести затворнический образ жизни, чтобы не мозолить глаза новой власти. Вследствие этого у меня образовалось некоторое свободное время. А письмо — вернейший способ убиения оного, хотя и несколько вредный для окружающих. Вы скажете, зачем писать, если литераторов и без того предостаточно? Признаюсь на это, что от современных книг меня несколько тошнит. Не так, чтобы очень сильно, но достаточно, чтобы вовсе не брать их в руки. Кажется, Дизраэли сказал: «Хочешь прочитать хорошую книгу, напиши ее сам». Дерзну последовать мудрому совету. Правда, в искусстве считаю себя человеком прошлого столетия, а значит, слегка старомодным. Для меня и Чехов авангардист. А уж про господ вроде Андрея Белого и говорить нечего. Поэтому писать буду так, как привык, а не так, как пишут сегодня. Вторая причина, почему берусь за перо — желание донести до потомков мой метод. Что за метод такой, спросит вдумчивый читатель, имеющий довольно досуга, чтобы задавать оригинальные вопросы. Отвечу. Единственный метод, которым я владею в достаточной мере — метод уголовного сыска. Тут, пожалуй, самое время представиться. Ваш покорный слуга по роду занятий — сыщик. Или, как говорят наши извечные друзья-англосаксы, детектив. И хотя в узких кругах я известен довольно, ученики у меня вряд ли появятся. Восточная пословица гласит, что, беря ученика, готовишь себе убийцу. Я же надеюсь, как говорил один знакомый бурлак, еще потянуть лямку жизни. Так или иначе, мнится мне, что мое искусство может быть полезно людям и в будущем. В дневнике моем я не намерен писать всего, и уж подавно не буду называть всех по именам. Это опасно. Некоторые мои персонажи не только еще живы, но и числятся врагами большевистской власти. Признаюсь, я и сам когда-то по долгу службы боролся с вождями и героями этой самой власти. Делал я это без особого усердия, а иногда даже и сочувствуя им. Все-таки люди верили, что сражаются за справедливость. Однако сочувствие сочувствием, Но когда-то, каюсь, отправил я в тюрьму нескольких видных башибузуков из окружения Ульянова Ленина. Так что, если вдруг установят авторство этих записок, мне придется весьма солоно. Товарищи комиссары наверняка сочтут меня приспешником кровавого царизма и захотят восстановить в отношении меня социальную справедливость. Или, выражаясь современным слогом, шлепнуть без суда и следствия. Именно поэтому я решил зваться просто «Надворный советник Икс». Буква эта, как легко догадаться, выдумана от начала до конца. Ее нет ни в имени моем, ни в фамилии, ни даже в отчестве. А что ж до моего чина, то когда-то, в самом деле, был я и надворным советником, хотя воды с тех пор утекло немало. Кроме того, есть у меня слуга-азиат, которого я буду звать Ганцзалин, или на русский манер Газалин. Признаюсь, что Газалин — это не чистая фантазия. Слуга мой получил это именование, когда мы расследовали дело даосского ордена «Семи звезд» в Китае. С природным именем ехать ему в Поднебесную было бы крайне рискованно. Пришлось искать для него китайское прозвище. Я тогда торопился и подобрал первые попавшиеся иероглифы — Ган Цза Лин. Если переводить, вышло что-то вроде «Шест пестрого лицедея». Двусмысленно несколько, не спорю, зато забавно. Он, кажется, ужасно обиделся, решив, что я делаю из него обычного скользкого азиата, при том, что он настоящий, благородный муж. В Газалина же он превратился, вернувшись в Россию. Так, на русский манер, я звал его, когда он доставлял мне неприятности. Тем не менее, Газалин мой меня любит и все от меня терпит. Во-первых, он считает меня великим человеком, хотя по скромности своей я всего-навсего выдающийся. Во-вторых, когда-то я спас ему жизнь. Именно после этого Газалин и поступил ко мне на службу. Я, правда, не собирался его брать, но он решил все за меня. «Газалину, — сказал он, — ничего не надо. Только позвольте быть рядом с хозяином». Мне оставалось лишь пожать плечами и согласиться. Иной раз судьба так явно выражает свою волю, что противиться ей глупо, гораздо умнее покориться. И если повезет, потом долгие годы будешь благодарить себя за смирение. А если не повезет, ну, тогда лишний раз убедишься, что судьба индейка. Но, во всяком случае, сам ты сделал все, что мог, и не будешь мучиться пустыми сожалениями. Еще одна фигура, о которой нельзя не сказать, — мой патрон, которого, пожалуй, буду я титуловать именем простым и скромным, а именно его превосходительство. Конечно, по табели о рангах его следовало бы именовать иначе. Однако я уверен, что старик не обидится на такую вольность с моей стороны, тем более, что он давно уже почил в бозе. Что до остальных участников событий, их я буду звать, исходя из обстоятельств, то есть, как в голову придет. Будут тут и подлинные имена, будут и псевдонимы, а иной раз просто инициалы. Все эти иксы и игреки, которые так любят учителя арифметики и терпеть не могут шкалеры. Кроме того, для вящей безопасности дневник свой я буду вести стенографическим письмом. Конечно, для знающего человека это не препятствие, но от случайных людей оградит. В моих литературных упражнениях еще и тот смысл, что никто другой уж не напишет про меня какой-нибудь чепухи. Да и кто, скажите, хотел бы, чтобы жизнь его выворачивали наизнанку? Писатели, желая сделать персонажа живым и ярким, иной раз награждают его странными чертами. Например, изображают кривым, косым, безногим или чем-то в том же роде. Не спорю, всегда можно дать герою какой-нибудь удивительный талант. Например, чтобы он икал каждые полминуты. Но поверьте на слово, книга от этого улучшится не сильно. Взять, например, хоть Шерлок Холмс. Зачем было изображать из него морфиниста? Шаг совершенно непонятный, ведь сыщику нужен ясный ум. А какая ясность от употребления морфия? Это не говоря о том, что морфинист — раб своей несчастной привычки, и собой он владеет не больше, чем курица лапой. Если бы мемуары о себе писал сам Шерлок, наверняка он вышел бы куда лучше, чем в пьяных фантазиях доктора Ватсона. Таким образом, если все-таки появится незваный биограф, который вдруг заявит, что ваш покорный слуга был, например, эмоционально неразвитым заикой, к тому же помешанным на своей красоте, не верьте ему ни в коем разе. Аще же таковые поносные слухи начнут распространяться слишком широко, просто предъявите «Урбе эт орбе». Это мои дневники. Даю на то свое разрешение. Теперь, пожалуй, самое время приступить к делу. Глава первая. Швед крещеный. История, о которой пойдет речь, началась в служебном кабинете министра иностранных дел Николая Карловича Гирса. К кабинету меня провел молчаливый секретарь с лицом таким важным, будто это именно он тут министр, а все остальные секретари. В самом кабинете первым меня встретил отнюдь не Гирс, а физиономия государя-императора Александра Третьего. Точнее, созданный по ее мотивам портрет. Император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский глядел со стены весьма сурово, как бы собираясь сказать: «Что это вы тут задумали, мерзавцы?» Не дождавшись сей сакраментальной фразы, я отвел взгляд от самодержца и быстро осмотрелся. Кабинет министра был весьма просторным, но из-за правильно расставленной мебели выглядел почти уютно. Его украшению сильно способствовали сине-серые атласные диваны и кресла. Массивный стол вызывал ощущение чего-то надежного и устойчивого, а разложенные на полу персидские ковры делали шаги посетителей почти бесшумными. Благодаря этим коврам я тоже вступил в кабинет бесшумно и, выжидая, остановился возле двери. Гирс сидел за столом и по самые уши погружен был в бумаги. Несколько секунд я изучал внешность знаменитого дипломата. Высокий сократовский лоб, безуспешно стремящийся перейти в лысину, вытертые от долгого употребления брови и чуть выпуклые, немного задумчивые глаза делали это лицо почти грустным, когда бы не могучий нос и усы, сливающиеся с мощными седыми, несколько устарелыми бакенбардами, которые, на мой вкус, пора было бы уже сменить на куда более современную бороду. Министр был фигурой даже на нашем пестром политическом небосклоне. Западник и белая ворона среди ярых почвенников и патриотов. Его, впрочем, равно недолюбливали и лоялисты, и свой же брат-либерал. Бронили, что осторожничает, что заигрывает с германцами, а пуще всего, что инородец. Шведские предки Гирса состояли в русской службе еще с середины XVIII века, и сам Николай Карлович родился в России, но российское подданство принял только в 36 лет. «Конь леченый, вор прощенный и швед крещеный — одна цена», — шутили высокопоставленные патриоты, когда речь заходила о нашей внешней политике. Меня такие шутки коробили, но сам Гирс, кажется, не обижался. Более того, со смехом цитировали его изречение, якобы сказанное в узком кругу. «Всю жизнь я по капле выдавливал из себя шведа и лютеранина». Хоть я не верил, что Гирс смог сказать что-то подобное, чуть позже модный сочинитель Чехов переделал эту фразу в куда более радикальную. Наконец министр поднял голову от бумаг и внимательно посмотрел на меня. Тут я увидел, что ни о какой грусти речи идти не может. Передо мной был опытный царедворец, то есть крокодил во всей его красе. Скажу откровенно, не хотел бы я стать врагом такого земноводного. Впрочем, в друзья к нему я бы тоже не торопился. Несколько секунд сей крокодил разглядывал меня довольно строго, затем, как бы поняв, кто перед ним, вдруг улыбнулся очень приятно и трогательно. «Да хоть в уста сахарные меня целую, нет тебе доверия», — подумал я, но вслух, разумеется, не сказал. Гирс произнес пару комплиментов моему таланту следователя, который гремит под небесами не хуже вечевого колокола. Я, в свою очередь, вежливо улыбнулся, но из осторожности промолчал. Не размениваясь больше на пустяки, Гирс взял быка за рога. «Его превосходительство изложил вам суть дела?» «В самых общих чертах», — отвечал я уклончиво. «Его превосходительство, мой патрон, имеет существенный недостаток. Он необыкновенно скрытен. Даже если шеф лично поручает вам расследование, о некоторых важных обстоятельствах все равно придется догадываться самому». И в этот раз он сказал только, что отправляет меня в распоряжение Гирса и что задание мое государственной важности. Министр кивнул, понимающе. В таком случае, давайте-ка я расскажу все с самого начала. Гирс вытащил из несгораемого шкафа кожаную папку и стал выкладывать на стол фотографические портреты коронованных особ, тут же давая им краткие, но выпуклые характеристики. На первой фотографии красовался нынешний персидский шах-ин-шах Насер-ад-Дин, или, говоря попросту, Насреддин. Царь царей оказался корпулентным мужчиной с длинными усами, на которые не действовало земное притяжение, и весь в орденах, словно цирковая лошадь. Гирс поэтически назвал его Насер-ад-Дин-шах-каджар. Я сразу вспомнил, что Персия не была министру чужой. Когда-то он 4 года провел в Тегеране на посту чрезвычайного посланника. С тех пор, правда, много воды утекло, но у дипломатов вся вода течет куда следует, и ни единой капли не пропадает зря. «Насер-ад-Дин — фигура оригинальная», — негромко говорил министр. «Мнения на его счет расходятся. Одни считают его добрым человеком, другие — деспотом и кровопийцей. Не то и другое до некоторой степени правда. Я бы сказал, что многое зависит от его настроения, во-первых, и от его личного отношения к делу или человеку, во-вторых. Любой, кто хочет подобраться к властелину поближе, должен понравиться лично ему. И именно как человек. Деловые качества тут на 2-м, 3-м и даже 39-м месте. В детали я входить не стану, чуть позже вам передадут подробную справку. Для нас крайне важно, что Шах-ин-Шах считает себя другом России. И Британии, насколько мне известно, вставил я. Я знал, что нынешний шах Каджар обожает фотографию, а приохотила его к этому делу сама королева Виктория. Именно она в свое время подарила царственному подростку фотоаппарат. — И Британии, — согласился министр без тени неудовольствия на лице. — Собственно, в этом и состоит наше главное беспокойство. Как вы, может быть, знаете, у Насер-ад-Дина есть несколько сыновей. Нас сейчас интересуют 2 старших. Один — Масуд Мирза Зал-э-Султан, или просто Зили Султан. По закону первородства именно он должен был после смерти отца стать его преемником. Однако Российская империя не признает Зили Султана законным наследником первой очереди. Гирс посмотрел на меня со значением, но я и брови не повел. Меня не удивило, что Россия решает, кому быть персидским правителем. Туркманчайский договор давал нам в Персии весьма широкие полномочия. — Именно так, — согласился министр. — Мы не признаем Зили Султана наследником, поскольку он рожден от девушки простого рода, не принадлежащей к племени каджаров. Разумеется, на это можно было закрыть глаза, если бы не его характер. Но все дело в том, что Зили Султан — изверг и англоман. Я слегка улыбнулся. Гирс заметил это. Физиономия его осталась неподвижной, но в глазах зажегся бледный огонь. Разумеется, мы могли как-нибудь перетерпеть его тиранический нрав, но мы не можем терпеть его пристрастие к британцам. Сожаление выразилось на лице старого дипломата. Если Зили Султан взойдет на престол, Персия для нас будет потеряна. Для нас Персия, а для тебя должность министра, подумал я. На Балканском полуострове нашу политику преследовали одни неудачи, не хватало еще получить нокаут от англичан в Персии. Все знали, что Александр III благоволит Гиршу, но тут даже его терпение могло лопнуть. Внезапно мне показалось, что мы не одни в кабинете. Я явственно ощутил присутствие за спиной. Бросив рассеянный взор по сторонам, как бы оглядывая обстановку, я увидел, что входная дверь чуть приоткрыта. При этом я точно помнил, что плотно прикрыл ее, заходя в кабинет. Что бы это значило? Дверь открыла сквозняком? Это едва ли, уж слишком она тяжелая. Тогда что? Ответа на этот вопрос могло быть 2. Либо с безопасностью в министерстве совсем плохо, либо со мной ведут двойную игру. Министр как будто ничего не заметил и продолжал свой рассказ. В сложившихся обстоятельствах на первый план для нас выходит другой сын шаха Каджара, Мазафариддин, или попросту Мазафар. Он сын княжны, и, что более важно, русофил, Именно он по праву должен бы стать следующим шахеншахом. Однако... Гирс сделал паузу и посмотрел на меня пронзительно, словно штык воткнул в переносицу. Стало окончательно ясно, что образ доброго старичка — лишь маска для чужих глаз. Тем не менее, взгляд этот я выдержал и глаз не отвел. Кажется, Гирсу это понравилось. Однако трудность в том, что наш Мозафар безвылазно сидит на окраине империи в Тавризе и не влияет ни на отца, ни на политику в целом, — продолжал министр. В то же самое время Зилий Султан обретается в самом центре страны, неподалеку от столицы, и он губернатор одновременно из Фахана и нескольких других провинций. Более того, у него есть прозвище Ямин ад-Даулех, что значит «правая рука правительства». — И такого человека мы лишили престола, — заметил я не без иронии. Гирс едва заметно поморщился. Похоже, замечание мое попало не в бровь, а в глаз. — Во всяком случае, мирным путем шахиншахом он не станет. Он и сам это понимает. И, насколько нам известно, исходит ядом. Главное, что нас беспокоит сейчас, чтобы он не стакнулся с англичанами и не пошел добывать себе трон силой. — Он на такое способен? — полюбопытствовал я. — Оказалось, что способен. Более того, не так давно Зилий Султан собрал свою личную армию. — И это не какое-то потешное войско, — уточнил Гирс. — Тогда как армия его отца — это просто плохо обученный и слабо вооруженный сброд. Зилий Султан для своего войска выписал из Германии лучших военных инструкторов, и они уже достаточное время обучают его солдат и офицеров. И вот только что пришла новость. Королева Виктория наградила Зилий Султана орденом Звезды Индии. При этом наследника Мазафариддина англичане этим орденом обошли. Подобное вызывающее поведение британской короны вызывает у нас серьезное беспокойство. — Вы полагаете, англичане подталкивают Зилий Султана к захвату трона? — спросил я напрямик. Министр осторожно заметил, что исключать ничего нельзя. Конечно, с простыми пистонными ружьями Зилий Султан против отца не пойдет, но британцы могут вооружить его на современный лад. И тогда поход принца на Тегеран окажется стремительным и победоносным. Я невольно улыбнулся. Вера Гирса в превосходство Запада казалась какой-то детской. Неужели он думает, что английские карабины мощнее наших винтовок Бердана? Нашими винтовками персидские сарбазы почти не пользуются, только на парадах для красоты, — отвечал министр. Это значит, что и стрелять из них они толком не умеют. Де-факто армия шаха вооружена только устаревшими пистонными ружьями. Но дело не только в этом. Что вы знаете о пулемете «Максима»? Это сочетание слов показалось мне знакомым. Я на миг задумался, в памяти всплыло английское слово «машинган». Кажется, какой-то изобретатель представил года 3 назад в Лондоне скорострельную самозарядную винтовку, сказал я не слишком уверенно. Но, насколько мне известно, ей никто не заинтересовался, посчитали, что это пустая трата пуль. Пулемет «Максима» — это не какая-то винтовка, — проговорил министр, и глаза его вспыхнули. Это оружие грядущего. Один человек, управляющий им, способен перебить роту врагов. Пулемет чрезвычайно мобилен и легок. Его можно перевозить на телеге и стрелять из него на ходу. Боевая скорострельность этого чудовища составляет около 300 выстрелов в минуту. Это было впечатляюще. Но я знавал примеры повнушительнее. Картечница Гатлинга, например, может производить до 1000 выстрелов в минуту.